Шел или спал, штиль или шквал, рус или сет, наш ли уж свет? Дали не те, ели не те, горы не те, гулы не те, наш или тот, час или год, год или три, сколько же шли? Даль не та, пыль не та, синь не та, тень не та. Плыл или мчал? Гамельн квартал, Гамельн проспал, Гамельн читал в сказке. Весьма не новая сказка, левей Ганновера. Лес не тот, куст не тот, дрозд не тот, свист не тот. Юн, как Ахилл, Гамельн гостил, Гамельн простыл, Гамельн учил в книжке, пока месть тамбуром тетки с меня так Гамбурга хватит. Вздох не тот, ход не тот, смех не тот, свет не тот, синь, а не бел. Гамельн пробел, Гамельн прозрел, блюдо и ел с пивом в одном приятном обществе. Гамельбраттен. Славный кусок, Гамельн, дай срок, Гамельн, заскок, Гамельн, оттек мозга, внимание требую, Гамельна просто не было, пыль, мель, моль, нуль. Наша соль — пыль от пуль, наша быль — рваный куль, пусть злее чумы, все ж соль земли мы. Наша кровь — та же смоль, раз кровь — кровью смой, пусть ропщут умы, все ж кровь земли мы. Наша дробь — та же трель, эй, раб, влево цель, пав ниже земли, все ж цвет ее. Говорю вам, не те холмы, не Германия, много дали, не Германия и не Галия, одурманены, знай да взахивай, не Германия и не Влахия. Тише тихого, дольше длинного, коль не Скифия, значит, Индия. Флейта. Индостан. Грань из граней, страна из стран. Синий чан, это ночь твоя, Индостан. Здесь на там променявший, и дай на дам, гамма-гам, восходящая прямо в храм. Рис, маис, промываемый девой из кувшина. Тишина твоя, Индостан, как стрелок после зарослей тревог. В пушину, в тишину твою, Индостан, человек.